тем или иным переживаниям, мыслям и эмоциям физическое, астральное и ментальное тела обучены человеком. На это обучение потребовались и энергия, и время. И можно ли удивляться, что оболочки его ведут себя так, как поощрялось и допускалось в прошлом? Если настоящая ступень сознания полагает, что то или иное поведение недопустимо, то оболочки приходится переучивать заново, вкладывая в этот процесс большее усилие, чем вложено в них было раньше. Иначе прошлого не победить. Если прошлые импульсы все еще сильны и не поддаются усилиям их потушить, значит обучающий не явил должной степени напряжения своих усилий. Но отступать или складывать руки ни в коем случае недопустимо, ибо это будет поражением и отдачей себя во власть прошлых свершений, усиленных и возросших во времени. Растут семена как хороших, так и дурных деяний, и потому их необходимо вырывать с корнем. Если сорняки появляются снова, а они очень упорны, искоренение повторяется до тех пор, пока они не перестанут давать отростки. Опасность в том, что наряду с положительными качествами духа растут и наливаются силой неискорененные отрицательные свойства. Только сам их Творец и Создатель может их уничтожить, понимая, что они могут преградить путь восхождения духа. Половинчатого решения быть не может, ибо оно будет причиной неуспешности в этой борьбе.